Он сделал театральную паузу, словно раздумывая над чем-то важным, затем добавил с холодной решимостью: «А вашего раба вынужден временно изъять для тщательной проверки и медицинского исследования. Дело в том, что в нашем баронстве некоторые специальные импланты и биологические усилители строжайше запрещены. А очень сильно подозреваю, что у вашего раба они установлены». На это мгновенно и резко среагировали и адвокат, и Дарс. «Вы не можете произвольно изъять чужую собственность без соответствующего судебного решения», — резко заявил Вейн, вскакивая с места. «Это прямое и грубое нарушение имущественных прав моего клиента. Тоже категорически против такого самоуправства», — поддержал его Дарс, голос дрогнул от праведного возмущения. «У меня корабль наполовину разобран для планового ремонта. Кто его будет собирать обратно? Я понесу колоссальные убытки». Корен спокойно выслушал их эмоциональные протесты, затем холодно улыбнулся улыбкой опытного бюрократа. «Господин Вейн, боюсь, вы серьезно ошибаетесь в правовых тонкостях», — произнес ледяным тоном. «По статье 47-Б Кодекса общественной безопасности Баронства имею полное право изъять на экспертизу любые предметы или объекты, которые могут представлять потенциальную угрозу общественной безопасности. А человек, способный голыми руками уничтожить боевого андроида, определенно попадает под эту категорию. Это возмутительно!» — вскипел Дарс, сжимая кулаки. «Он моя законная собственность. За него я честно заработанные креды отдал. И вы получите справедливую компенсацию, если экспертиза не выявит серьезных нарушений», — невозмутимо ответил Корен. «А пока что ваш раб остается под стражей для детального обследования. Видите ли, господин Корен, — вмешался наш адвокат, — Рик проходил полное медицинское обследование совсем недавно. Следователь явно насторожился, глаза сузились, где, когда и у какого специалиста. Сразу же отреагировал он с профессиональным интересом. Вот у нее», — Вейн прикинул ему элегантную голографическую визитную карточку. «Доктор Эллен Маркос, частная клиника Новомедика. Обследование проводилось 2 дня назад. Она может подтвердить и предоставить полные результаты комплексного медицинского исследования, включая детальное сканирование на предмет имплантов и многое другое». «Доктор Эллен Маркос?» — переспросил следователь задумчиво. «Вы можете связаться с ней прямо сейчас», — продолжил адвокат уверенно. «И тогда у вас не останется никаких законных оснований подозревать Рика в чем-то незаконном или опасном». Повисла напряженная, почти осязаемая тишина. Корен явно мучительно раздумывал, стоит ли проверять эту неожиданную информацию или просто немедленно изъять раба, но все-таки решил связаться с медиком. Общались они недолго, но содержательно. Он запросил все данные по детальному исследованию, которое она проводила после изъятия герпоида, и получил эти конфиденциальные данные от нее. Мы вышли из здания службы безопасности в мрачном молчании. Только когда массивный блок из черного композита скрылся за поворотом широкой транспортной магистрали, Дарс, наконец, взорвался. «Какого черта там вообще было?» — выкрикнул он, размахивая руками. «Успокойся», — невозмутимо сказал, оглядывая оживленные улицы торгового сектора. «Все под контролем». «Под контролем», — едва не заорал Дарс, лицо покраснело от возмущения. «Он же теперь прекрасно знает, что ты не простой техник. У простых техников не стоят импланты стоимостью по несколько миллионов кредитов каждый». «Знает», — пожал плечами. «И что с того?» «Как что, Дарс остановился посреди людного тротуара, заставляя прохожих обходить нас. Он же теперь поймет, что мы его нагло обманули с самого начала». Дарс терпеливо сказал, как взрослый, объясняющий ребенку очевидные вещи: «Он и раньше прекрасно понимал, что мы его обманули. С первой же минуты нашего разговора». Адвокат Вейн, молчавший до этого и внимательно изучавший голографические рекламные щиты, наконец заговорил: «Господин Рик, а точнее, раб Рик», — произнес осторожно, — «боюсь, ситуация только серьезно осложнилась. Если господин Корен получит доступ к полной межгалактической базе данных, даже если он получит», — спокойно ответил ему, наблюдая за потоком разнообразных платформ над нашими головами. «Легенда выдержит любую самую тщательную проверку. Он просто блефовал насчет того, что документу всего 12 часов. Там все в полном порядке». «Очень надеюсь», — мрачно сказал Вейн, поправляя дорогие очки. «Потому что если нет, то очень скоро мы все окажемся в гораздо больших неприятностях, чем сейчас. Можете быть совершенно уверены, здесь все будет в полном порядке», — заверил их и про себя добавил: «Не будь я хакером 7-го уровня. «Вы знаете», — продолжил адвокат задумчиво, — «на вашем месте был бы крайне осторожен в ближайшие дни. Варлок совсем не тот человек, кто оставит вчерашнее унижение без серьезных последствий. У него репутация и авторитет на кону». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — кивнул в знак согласия с адвокатом. «Что же, господа, вам виднее». «Удачи», — сказал Вейн на прощание. «На этом мы расстались. Мы направились к транспортному терминалу, чтобы добраться до нашего ангара, а он отправился по своим профессиональным делам». «Рик, как ты только мог такое гениальное придумать?» — спросил Дарс, когда мы заняли место на платформе. «Дружище, не переживай понапрасну», — успокоил его, глядя на проплывающие мимо огни станции. Серьезные проблемы у тебя были бы, если он все-таки решил меня немедленно задержать, но пока у него нет достаточных оснований для этого. А как быть с липовыми документами, что ты ему подсунул? Тревожно спросил Дарс. Да с чего ты взял, что это подделка? Удивился я в ответ. Как с чего? Он же обязательно свяжется с твоим якобы бывшим владельцем. Проверит всю информацию. Пускай спокойно связывается, невозмутимо ответил ему. А что с этим торговцем не так? Настойчиво допытывался Дарс. Он скоропостижно скончался, совсем недавно, от сердечного приступа, пояснил ему. Вот его фото на всякий случай, если спросят. Ты прилетал на станцию и встречался с там ним. Все записи и отметки там есть. А если этот дотошный начальник возьмет и проверит, был ли у покойного раб по имени Рик, продолжал волноваться Дарс. У него действительно было несколько рабов, терпеливо объяснил Дарсу. Перед смертью он всех их распродал по разным покупателям. Одного формально продал тебе. Там в документах было указано полное имя Рикард, но ты решил, что это слишком длинно, и сократил до простого Рик. Чтобы выяснить все подробности, он отправит запрос в местное СБ. Там ему ответят все в точности, как я тебе сказал. Никто не будет заморачиваться. Местному СБ глубоко наплевать на все баронские запросы, а чтобы выяснить, что там на самом деле происходило, надо туда лететь и там на месте разбираться, а это не быстро, и никто делать не станет.